Ворота сарая были всегда открыты. Ничто не мешало забегать в него, когда угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться верхом на дрожки, залезать в тарантас, в вазок и, подпрыгивая, ехать куда-нибудь далеко-далеко. Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота неизвестная, опасная, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, что Бог дал, только земля, только одна эта жизнь? Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном, в некотором царстве, в неведомом государстве, за 39 земель, за горами, за долами, за синими морями, царь-девица, Василиса Премудрая. А Рига была пленительно страшна своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри и тем, что если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит по ней, носится вокруг нее ветер. Там в одном уголке висела запыленная святая дощечка, но говорили, что все-таки черт по ночам прилетал туда, и это соединение черта и столь грозной для него дощечки внушало особенно жуткие мысли. А провал был дальше, за Ригой, за гумном, за обвалившимся авином, за просиным полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина с обрывистыми скатами и знаменитым провалом на дне, которое зарастало высочайшим бурьяном. Это было для меня самое глухое из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустынность! Казалось, сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея. Какой прелестный и по виду, и по имени цветок цвел в густой и высокой траве на ее скатах. Малиновый, богородичный цветок с коричневым липким стеблем. И как горестно-нежно звенела в буяне своей коротенькой песенкой овсянка. Тю-тю-тю, тю-тю-тю.